7. Комната Махи была каким-то провалом, ведущим из уснувшего в прошлом Акадского дворца в другую страну и даже в другую эпоху. Обычная мебель из масс-маркета, дорогая электроника и даже с ума сойти кровать на ножках, постельное белье с котами и много фотографий. На каждой Маха с круглолицей рыжей подругой. А где-то рыжая без Махи. Какие-то фотографии были простыми селфи, распечатанными на домашнем принтере. К каким-то кнопками были присобачены билеты и проходки на фестиваль. Видимо, племянница визиря успела неплохо нагуляться. Маха заметила, что Олег разглядывает фотографии. «Это Нама. Я страшно по ней скучаю. Скоро поеду к ней, наконец-то увидимся. Поэтому...» И решила подтянуть язык. «Да ради бога. Только я не представляю, о чем нам с тобой разговаривать». «Да просто расскажи что-нибудь». Маха склонила голову на бок. «С тобой наверняка много интересного случалось. Можешь даже приврать для красоты. Так даже интереснее». «У меня все истории неаппетитные. Молодой госпоже не понравится». То было все-таки по большей части правдой. «Ой, так уж ты меня знаешь». Маха щелкнула зажигалкой, и на столе задымили какие-то ароматические палочки. Олег ожидал какого-то резкого запаха, а вместо этого... Как объяснить-то? Пахло зеленью после дождя, свежей булкой, парным молоком, асфальтом, который кладут на соседней улице, шоколадными конфетами, которые открывали только по праздникам. Они от долгого лежания в шкафу со временем покрывались белым налетом. Духами пахло. Похожи были когда-то у его бабушки. Пахло клубничным мылом и шампунем из металлического тюбика. И все это непонятно, как уживалось вместе. «Я придумала, чтобы тебе было проще. Ты помнишь, что было, ну, допустим, 3 месяца назад? Ровно?» «Да. Очень хорошо». Олег хотел было ответить, что его память не компьютер, чтобы можно было по запросу расположить папки по дате, а сказал почему-то совсем другое. «Часов до 10 утра было все скучное. Я приехал в город после встречи, спал, покупал продукты, завтракал. Но про это, интересно, не расскажешь. Тебе ведь не хочется знать, какая в Питере самая вкусная растворимая лапша?» «Не особо». «А потом по дороге я увидел уличных музыкантов». Олег не думал, что будет когда-нибудь рассказывать именно эту историю. Но сейчас показалось, что она будет в тему. Может, из-за того, что Маха, судя по билетам, проехала кучу музыкальных фестивалей? Наверное. Выражение лица у девчонки изменилось. Она легла на кровать, завернулась в одеяло и смотрела на собеседника так, как будто ей начали рассказывать сказку, и было страшно интересно, что же там дальше. Даже ее подруга Нама с фотографией будто бы тоже начала глядеть иначе, с любопытством. Конечно, дело было в ароматном дыме, из-за которого все в комнате казалось немного другим. «Ну так вот, первым делом я обратил внимание на парня, который играл на картонных коробках, как на барабанах.